«Regnum Francorum». Однако теперь эта Франция, в свою очередь, делится на два королевства, соответствующих двум ветвям франкской народности. На Австразию и Нейстрию. Эти названия говорят сами за себя. Австразия – восточная страна. Острайх. Нейстрия – ее противоположность, не восточная. Неострайх, то есть западная. Используя раздельные акты меровингов, историки пытались установить границу между Австразией и Нейстрией. Но занятие это малопродуктивно по своей сути, поскольку таковая граница вряд ли существовала как нечто постоянное и устойчивое. Она была столь же неопределенной, как и этническое разграничение между восточными и западными франками. Самое большое, что можно сделать, указать ядро одного и другого королевства. Для Австразии это был район Нижнего и Среднего Рейна и Майна, для Нейстрии – бассейны Соммы и Сены. Оба королевства, равно как Бургундия и Аквитания, силою обстоятельств ненадолго объединились в одних руках. Это пришлось на царствование Хлотаря II, 613-629 годы, и Дагоберта I, 629-639. Однако именно тогда началось возвышение тех, кому суждено было покончить с династией меровингов, майордомов франкского королевства. Короли и майордомы. Царствование Дагоберта, казалось, вернулись времена Хлодвига. Король обуздал своеволие магнатов, возвратив часть расхищенных земель, значительно увеличил доходы казны и завел блестящий двор в Париже. Современники недаром прозвали деятельного Дагоберта Соломоном франков. Он попытался, и не безуспешно, сыграть на Западе ту же роль, какую некогда играл Теодорих Остготский. Вмешивался в интриги вестготов Испании и лангобардов Италии, договаривался с византийским императором о совместных действиях против славян, одновременно стараясь расширить пределы своего государства на юго-западе. Не меньшее внимание уделял Соломон франков и делам внутренним. К этому времени общая структура государства, едва намеченная при Хлодвиге, окончательно сложилась. Она была нехитрой. Завоевания ускорили социальное расслоение франков. Земельная собственность общины превращалась в частную, львиная доля которой сосредоточивалась в руках короля и знати. Король по-прежнему смотрел на государственную территорию, как на свою вотчину. Он делил ее, раздавал своим родственникам, сторонникам, вовсе не считаясь с интересами населения. В качестве преемника римского императора в Галлии он выступал как носитель высшей власти, законодательной, административной, судебной. Все эти функции Дагоберт осуществлял с помощью своих слуг, референдариев, стоявших во главе канцелярии, дворцовых графов, ведавших судебной процедурой, кубикулариев, охранявших королевские сокровища, и маршалов, начальников конюшен. Главное место во дворце занимали сенешал, старший раб, осуществлявший общий надзор, коннетабль, начальник маршалов, и майордом, старший в доме, управлявший королевскими поместьями и ведавший финансами. С течением времени последняя должность стала особенно многоплановой и престижной.